7. Свидригайло и Казимир IV. Начало Крымского царства. Свидригайло — великий князь, захват поляками Подолья, их неудачная попытка на Волынь, личность Свидригайло и его борьба с Сигизмундом Кейстутьевичем, кончина Игайло, торжество Сигизмунда и его убиение, выбор Казимира Ягайловича на литовско-русский престол, заговор Михаила Сигизмундовича и мятеж смольнян, вступление Казимира на польский престол, возобновление унии, сеймовые споры поляков и литворусов, влияние Гаштольда и Збигнева-Лесницкого, кончина Свидригайло, приобретение Западной Пруссии, Киевское удельное княжество и Алельковичи, неудачный заговор князей и падение удельной системы в Литовской Руси, Киевская митрополия, сыновья Казимира, Крымская Орда при Едигее, итальянские колонии Кафа и Тана, записки Лануа и Барбаро, династия Гиреев, Менгли, Гирей. Бездетная кончина Витовта влекла за собой важный вопрос о его преемнике на великокняжеском престоле Литвы и Руси и о дальнейшей судьбе польско-литовской унии. Правда, еще был жив прежний великий князь, а теперь король польский Владислав Ягайло Ольгердович. На основании наследственных прав и предшествовавших договоров он мог прямо соединить на своей голове короны Польши и Литвы, но тому помешали его нерешительный характер и сопротивление, которое он, по всей вероятности, встретил бы со стороны литовско-русских бояр, привыкших в школе Витовта дорожить самостоятельностью своего государства и опасавшихся его поглощением Польшей. Кроме польского короля оставались еще в живых два внука Гедимина — Болеслав Свидригайло, младший брат Ягайло, и Сигизмунд, младший брат Витовта. Существовали еще племянники Ягайло, внуки Ольгерда, удельные князья Карибутовичи, Лугвеневичи, Владимировичи и другие, но они были греческой веры, следовательно, нежелательны полякам и литвинам-католикам. По родственному чувству Ягайло, естественно, отдал предпочтение своему родному брату Болеславу, Свидригайлу, в то время удельному князю Новгород-Северска и Брянска, и возвел его на престол Литвы и Руси. Торжественно, по обычаям предков, Свидригайло был венчан великокняжескую короной в кафедральном Виленском соборе в присутствии съехавшихся со всех сторон литовских и русских князей и бояр. Но польский король ошибся, рассчитывая найти в младшем брате покорного подручника или просто своего наместника. Хотя Свидригайло или Свидригайло под влиянием Ягайло, подобно некоторым своим братьям, и перешел когда-то из православия в католицизм, но не сделался ревностным католиком и показывал более сочувствия своим прежним единоверцам, то есть русинам. Быв попеременно удельным князем в русских землях, Полоцкой, Витебской, на Подолье, на Волыни и в Северщине, по языку, привычкам и родственным связям он вполне сроднился с русской народностью и сделался усердным ее сторонником. Вот почему его возвышение на великокняжеский престол в особенности приветствовало русское население, ожидая найти в нем защиту против вторгавшегося с запада католицизма и полонизма. Сам Свидригайло не только не считал себя ленником или присяжником польского короля, но смотрел на великокняжескую корону как на свое неотъемлемое наследие. Он, очевидно, хотел утвердить самостоятельность и независимость литовско-русского княжества от Польши, блюсти целость его пределов с этой стороны и даже хлопотать о королевской короне, одним словом, продолжать политику Витовта. Польские вельможи были весьма недовольны тем, что король дозволил брату сесть на великий престол, не связав его никакими ленными договорами и клятвами, и не выговорив у него уступки областей, а именно Подолья и Волыни, которые издавна составляли предмет польских притязаний и служили причиной многих войн между Польшей и Литвой в XIV веке. Галиция, включенная в состав Польши при Казимире III, послужило первым и удачным опытом для раздачи бывших княжеских имуществ польским дворянам и духовным, и даже для насильственного перехода многих имений от местных, то есть русских владельцев, в польские руки. Из Галиции эта система распространилась на соседнее Подолье, часть которого Ягайло также присоединил к Польше. Здесь еще быстрее стали распространяться польское землевладение и польская колонизация, благодаря тому, что эта страна, незадолго отнятая литовско-русскими князьями у татар, была довольно пустынна и нуждалась как в населении, так и в укрепленных замках. Поселившиеся тут польские шляхтичи получили в свое владение богатые земли с обязанностью выезжать в поле с известным количеством вооруженных людей. Вместе с водворением польской шляхты здесь основалось и католическое епископство, именно в городе Каменце. Но в правлении Витовта почти все Подолье снова отошло в состав литовско-русского княжества. В городах и замках сидели назначенные им наместники и старосты с литовско-русскими гарнизонами. Не надеясь на добровольную уступку Подолья и Волыни со стороны Свидригайла, поляки вздумали захватить их коварным и внезапным образом. В главном подольском городе, Каменце, начальствовал знатный литвин Довгерт. Прежде нежели известие о смерти Витовта распространилось в тех краях, местные польские шляхтичи с братьями Бучацкими во главе явились под Каменецким замком, расположились табором в поле и под предлогом каких-то дружеских совещаний вызвали к себе Довгерда с его дружиной. Тут поляки сбросили с себя маску, взяли в плен русско-литовского старосту и его товарищей и захватили замок. В то же время им удалось захватить Смотрич, Скалу, Червоноград и таким образом завладеть большую частью Подолья. Но на Волыне они потерпели неудачу при покушении на Луцк и Владимир. Русские воеводы уже знали о смерти Витовта и успели принять меры предосторожности. Когда Свидригайло получил известие о вероломном захвате подольских замков, Ягайло еще пребывал в Литве по кончине Витовта, предаваясь своему любимому занятию, то есть охоте на зверя в литовских пущах. Великий князь воспылал гневом, осыпал короля резкими упреками и объявил его своим пленником до тех пор, пока не получит обратно Подолье. Вспыльчивости своего младшего брата Ягайло противопоставил мягкое, вкрадчивое обращение и кроткие речи. Однако тот не уступал. Польская свита, окружавшая короля, предлагала ему отчаянное решение — убить Свидригайло, захватить Виленский замок и защищаться в нем до прибытия помощи. Но Ягайло отклонил это предложение и заключил с братом договор, которым возвращал ему подольские замки. Король отправил на Подол одного из своих дворян, Тарла Щикаревича, с приказом Бучацкому передать Каменец русскому воеводе князю Михаилу Бабе. Обрадованный Свидригайло наградил Тарла целую сотню гривен, потом богато одарил короля его свиту и отпустил в Польшу. Несмотря на свой 60-летний возраст, великий князь сдался в обман самым простодушным образом. Некоторые из польских вельмож, находившихся при короле, придумали, и, может быть, не без его ведома, следующую хитрость. Они написали Бучацкому особое письмо, в котором советовали не исполнять явного королевского приказа, а Тарла и Бабу заключить под стражу. Письмо это свернули в трубку и облили воском. Сделанную таким образом свечу поручили одному из спутников Тарла передать Бучацкому со словами, чтобы тот поискал в ней света. Подобные свечи, зажигаемые перед иконами, тогда нередко посылались в церкви и в домашние каплицы, а потому она не возбудила никакого подозрения. Бучацкий сломал свечу, нашел письмо и буквально исполнил преподанный ему совет. Пылая мщением на вероломство поляков, Свидригайло поспешил с войском на Подоль и попытался отнять замки силою. Но только немногие удалось ему отвоевать, а главные, каковы Каменец и Смотрич, остались в руках поляков».